Третье. Скорая приехала очень быстро. Я еле успел затащить Деуаты в спальню, а маму в зал рядом с папой. По уму следовало как раз родителей в спальню, но папа, хоть и высох, все равно оставался тяжеловатым для меня. Поэтому я и не стал связываться с его, как он сам любил говорить, передислокацией. Еще я успел протереть лицо себе и Дильке. А вот прибраться хотя бы в прихожей времени уже не хватило. В дверь зазвонили. Я думал, времени у нас будет больше. То есть сперва-то я ничего не думал. Выпрямился, уронил огрызки спиц, обе почему-то сломались, но вроде сработали, и принялся выпутывать из рукава черемуховый прутик. Он застрял, оказывается, пока я дергался, прыгал и всяко пытался остановить деда. Дед, по идее, не мог перешагнуть порог. Нож-то я из петли убрал, но и не уходил, и не падал от моих наскоков. Стоял, как глубоко врытый бетонный столб, не подставляя пяток. Вот и пришлось за черемуху хвататься. Папа, кстати, шутил про черемуху, как про полицейское спецсредство. Но там способ употребления какой-то другой был. Да и мой способ сработал. Деуаты ввалился в прихожую именно как подрытый столб. Ну и дальше было уже привычно. Почти. Прутик никак не выпутывался из рукава. Я увлекся и не обратил внимания на то, что Дилька меня окликает или спрашивает что-то. Отвлекаться не хотелось. Хотелось выдернуть этот корявый обрывок, но для этого надо было как-то его повернуть. А придумать как не получалось, особенно когда отвлекали все время. Я поднял голову, чтобы рявкнуть, и увидел себя в зеркальной двери шкафа. Сморгнул, поспешно закрыл рот, постарался привести морду в нормальный вид, и только после этого повернулся к Дильке, которая таращилась на раскинувшегося во всю прихожую деда. Не успел я в этот раз скомандовать насчет зажмуривания. А сама Дилька, конечно, не догадалась, бестолковая. Надо было сказать что-то успокаивающее, но спокойных слов у меня в голове не образовывалось. Я сказал: «Дилька, ты это...» Голос скакнул вверх и вниз. Сестра поспешно кивнула, не отрывая глаз от дождевика. «Вот, пусть делом займется. Когда дело есть, бояться некогда. В этом я успел убедиться». «Дилька, вызывай скорую», — сказал я уже почти нормальным голосом. Она вновь кивнула, а я понял, что нет, нельзя ей вызывать. Голос тоненький, подумают, что дети хулиганят. «Не, я сейчас сам». Я впал в ступор, вспоминая, как вызывать скорую и какой номер набирать. Выдрался из этого дурного состояния и полез за мобильником в карман. А мобильника-то и нету. Плюнул почти по-настоящему и вспомнил. И даже придумал, что говорить. Наш адрес и что людям плохо, троим, сознание потеряли. Нашел трубку городского телефона, она валялась на полу почти разряженная, но звонить еще могла. Набрал номер, сказал медленно и густо, что по нашему адресу людям плохо, троим, сознание потеряли. Тетка стала задавать вопросы. А я повторял: сознание потеряли, трое их, людей, адрес наш такой. Понял, что еще один повтор, и скорая не приедет. Добавил от ужаса: приезжайте скорее, пожалуйста. И отключился. И Дилька тут же взвизгнула. Я вздрогнул. Когда вздрог кончился, я уже вертелся, присев во все стороны. И спицы держал на изготовку. Готовить было некого. В дверь никто не ломился, из комнат не выскакивал, кот не шипел. Его и не слышно, и не видно было. Дилька, съежившись, поглядывала сквозь гриву аргамака зачем-то. За дедом, который спокойно лежал лицом вниз. Нет, немного по-другому лежал. У него минуту назад руки... Руки и ноги у деда дернулись вверх. Ненатурально, против сгиба. И без стука опали обратно. Я присмотрелся и как-то все понял. Дело было несложным, но размаха рук мне явно не хватало. Я показал на дедовы ноги и сказал: «Диль, сядь тут и закрой глаза». «Зачем?» «Закрой глаза», я сказал. «А что ты делать будешь?» «My cup, кюзлеренне яб», прошипел я и неожиданно подействовал. Опять. «Закрой рот и глаза закрой». Дилька зажмурилась, всей рожей показывая, как недовольна. Я вставил ей в кулак спицу. «Держи. Крепче, вот так. Руками не шевели. Просто держи и не выпускай, поняла? Ни за что не выпускай. Держишь? Хорошо. Теперь, Диль, представь, что у тебя под этой рукой стол. И когда я скажу, резко стукни по нему. Кулаком так, раз, поняла?» Дилька кивнула. Я присел у лопаток деда, прислонил спицу к темени так, чтобы из кулака крошечный кончик выглядывал, и сказал: «Бей!» В этот раз дед дернулся, как ракета со старта, прямо в кулак. Череп я ему не проткнул, Дилька с ног не слетела, только ойкнула. Зато руку мне здорово обожгло. Хотя я перехватил спицу, едва на нее сквозь дедов седой ёршик выплюснулся синеватый гной, жгучий и морозящий, как ток. Я не заорал и не выругался. Нельзя Дильку пугать. И нельзя ругаться на охоте. К приезду врачей рука уже отошла. Даже бледный след в виде слегка перечеркнутой дуги, словно от края банки с перемычкой, исчез. А бардак не исчез. «Господи, что у вас такое?» — сказала, застыв на пороге, врач, полноватая красивая тетка с черными-причерными глазами. «Ну и запашок. Был на квартиру налет?» Я помотал головой, хоть мог продолжить это стихотворение. Мы его в садике учили. Нет, не мог. Ни настроения не было, ни сил. Я имею в виду, помнил я этот стих. Врач сказала, продолжая озираться в дверях: «Мальчик, а на прошлой неделе не ты?» «Так, вы сами-то здоровы? Чего не свежие такие?» Я украдкой посмотрел на Дильку, которая неласково таращилась на врача сквозь очки, и пожал плечами. «По-моему, мы выглядели сильно лучше, чем вчера или пару дней назад». Голуби за окном исчезли, а кот сидел у Дильки на руках. Он прощелкал все сражения в прихожей и выполз из Дилькиной комнаты, когда я уже оттаскивал деда в спальню. Выполз в основном для того, чтобы соваться мне под ноги и отскакивать с очень недовольным видом. У него и сейчас вид был недовольный и высокомерный. На врача кот не смотрел. Зевал, глядя Дильке за плечо, где не было ничего, кроме стенки с обоями. Врач качнулась вперед, но шага не сделала, а осведомилась: «Родители дома?» Я кивнул и показал рукой в сторону зала с диваном. Врач посмотрела на меня с интересом: «А ты вообще говорить умеешь?» Я кивнул. Стоявшая рядом Дилька хихикнула и пробормотала: «Уже да. Смешно ей». «Ну что там, Эльвира Рифатовна?» — спросили из-за спины врача. Она сказала, не поворачиваясь: «Да тут Махно прошел. Двух деток живыми оставил. Дим, а ты давеча про смешной ложный вызов рассказывал. На той неделе с Харченко выезжал. Там еще милиция, мальчик тронутый и так далее. Это не здесь было?» Дима, длинный худой парень в такой же, как у врача, голубой форме под расстегнутой курткой, заглянул через плечо черноглазой, сказал: «Ух ты!» Поморщился, демонстративно зажал нос и просунулся дальше в прихожую. Огляделся, убрал руку от носа и проговорил: «Да я бы сказал, Эльвира Рифатовна, тут серьезно». И быстро прошел в зал, прямо в ботинках. Врач посмотрела ему вслед, тоже заметила папу с мамой, изменилась в лице и последовала за санитаром. Сапоги снять она и не подумала. «Мы с Дилькой, кстати, тоже», — вспомнил я и устыдился. Мама с папой выглядели получше, чем полчаса назад. Кожа чуть расправилась и потеплела цветом. Косточки и хрящи перестали выпирать. Даже волосы больше не напоминали попавшую в гудрон паклю. В общем, родители были похожи на людей, пусть и сильно заболевших. И дышали тихо, но ровно. А все равно черноглазая Эльвира с длинным Димой засуетились вокруг. Впрочем, слаженно и деловито. Они почти не разговаривали, редко-редко перебрасываясь непонятными словами. А жужжание и треск застежек, шипение воздуха в резиновых трубках, щелчки сломанных ампул, шлепание по коже перед уколами разносились сами собой, как и запах спирта с чем-то горьким. Через несколько минут Дима, обеими руками поддерживавший папу на боку, пока Эльвира Рифатовна возилась со шприцем, поднял голову и хмуро спросил: «Давно они так?» «Давно», — очень хотел сказать я, — «вы ж сами видели». Я совершенно не помнил этого Диму, который, видать, приходил к нам вместе с врачом и полицией, когда я вызывал их в первый и предпоследний раз. Но он ведь явно приходил и ушел. И оставил папу с мамой, и меня оставил, а теперь хмуро спрашивает. Но не стал я этого говорить. И глупо, и несправедливо. Ну не ушел бы Дима тогда, и что было бы? Ничего хорошего. Я откашлялся и сказал то, что придумал заранее. «Не знаю. Мы с сестрой на каникулах у бабушки были. Вот сейчас приехали, а тут...» «Вы одни, что ли, приехали?» — спросил Дима, отворачиваясь и нырнув в мягкий чемодан за каким-то пузырьком. Я сказал: «Да кто нас одних пустит-то? С Гуля опой. Она нас до подъезда довела и в магазин побежала. Скоро вернется». Дима странно посмотрел на меня. Видимо, переложил я спокойствие в голос. Я торопливо добавил: Там дедушка еще, в той комнате. Он тоже. Дима что-то буркнул, встал и ушел в спальню. И крикнул оттуда. «Эльвира Рифатовна, тут еще один. НЛО по ходу». Врач осторожно прикрыла маму покрывалом, села, посмотрела на нас с Димкой, прищуриваясь. Хотела что-то сказать, но молча подхватила чемодан и ушла в спальню. Мы с Димкой переглянулись и пошли следом. Дима нас оттуда прогнал. Не поленился встать, увести к Димке в комнату и усадить там рядышком на кровать. «Ждите», — сказал, и ушел, вынимая из кармана телефон. Мы ждать не стали, а потихоньку ушли к маме с папой, которые теперь были ненатурально румяными, как в бане. На худых скулах такой румянец казался почти пугающим. А я радовался. И румянцу, и тому, что врачи не заметили ни у кого ни ранки в пятке, ни дырки на голове. Придумали бы нападение какое-нибудь с топором, полицию вызвали бы. А какой толк бывает в этом деле от полиции, я уже насмотрелся. Да и сами полезли бы в дырку всякими инструментами и повредили бы чего-нибудь. Это же не дырка, а я не знаю, канал для души, что ли. Туда руками нельзя, тем более инструментами. Не заметили они пока ничего подозрительного. Правильно мама врачей ругает, что они и по отрубленной руке строго ОРВИ диагностируют. И все равно надо было придумать какое-то объяснение про дырки. Придумать я не успел. В коридоре загрохотало, и в квартиру ввалились еще двое дядек с парой здоровенных носилок на колесах. Навстречу им вышел Дима, они очень ловко загрузили сперва папу, потом маму и повезли к двери. «Стоп», – сказала Эльвира Рифатовна, выйдя из спальни. Подошла к носилкам с мамой и быстро обтрогала ее голову пальцами. «Это не травма», – выпалил я, лихорадочно соображая, что же говорить дальше. «Вернее, травма, но старая. Они в детстве упали, оба. Так получилось. А теперь типа обострение было. Поэтому дырка...» Врач застыла, прожигая меня черным блеском, моргнула и недовольно спросила. «Какая дырка? Ты что выдумываешь, мальчик?» «Ну, это на голове», – объяснил я, почти показав на себе, но вовремя опустил руку. «Нельзя на себе показывать». Врач прошлась руками по маминым волосам, теперь уже другими какими-то движениями, и уточнила. «У обоих, ты говоришь?» Перешла к отцу, скользнула пальцами и по его бывшей прическе. Убрала руки и посмотрела на меня снисходительно. Я это заметил краем глаза, потому что пялился папе в макушку, на которой, если я правильно рассмотрел, и впрямь ничего необычного больше не было. Темные волосы и под ними бледная кожа. Врач усмехнулась и сказала назидательно. «На будущее, молодой человек. Эта дырка в самом деле не травма. Это нормальная часть черепа. Называется темя. И есть она у каждого. Береги ее». Дядька-санитар заржал. Врач хотела, кажется, сказать что-то еще, но посмотрела на носилки и спросила другим тоном. «Ты вещи собрал? Халаты, футболки там, зубные щетки?» «Хорошо. Полисы где?» «Да, вижу. Вам есть с кем остаться-то?» «Ну да, конечно», – уверенно ответил я. «Гуля Апа, ну тетя наша, она уже едет». Врач переглянулась с Димой. Тот кивнул и сказал. «Дверь пока не запирайте, мы сейчас за дедушкой вернемся». Они взялись за ручки маминых носилок, дождались, пока санитары выкатят папу, и вывезли маму лечиться. Под лязг лифтовых дверей Дилька заморгала и спросила. «Наиль, а кто нам готовить будет?»